Вискам Ван Коната стало тепло, упадок прошел, осмеянная жизнь приблизилась с пением и тамбуринами, дело Гравелота сверкнуло угрозой, и губернатор отдал секретарю трубку телефона, сказав обычным резким тоном: «Сообщите просителю Фергюсону, что мотивы и существо его обращения он может заявить в канцелярии по установленной форме». Секретарь сказал Галерану: «За отъездом господина губернатора в Сан-Фуэго я, личный его секретарь, имею передать вам, что ходатайства всякого рода, начиная с первого числа текущего месяца, должны быть изложены письменно и переданы в личную канцелярию». «Хорошо», — сказал Галеран, все поняв и не решаясь даже малейшим проявлением настойчивости колебать шаткие обстоятельства Довенанта. Но разговор этот внушил ему сознание необходимости торопиться. Галеран сошел вниз, заплатил конторщику суточную цену номера и разыскал глазами автомобиль. Груббе спал потный и закостеневший в забвении. Его голова упиралась лбом о сгиб локтя. Галеран, сев рядом, толкнул Груббе, но шофер помраченно спал. Тогда Галеран сам вывел автомобиль из города на шоссе и покатил с быстротой ветра. Вдруг Груббе проснулся. «Держи вора!» — закричал он, хватая Галерана, без всякого соображения о том, где и почему неизвестный человек похищает автомобиль. «Груббе, очнитесь!» — сказал Галеран. «И быстро следуйте по этой дороге. Она ведет обратно в Покет».